Братья и сестры, эпиграфом к нашему отчету хочу привести текст из второго послания Тимофея, 1 глава, 2 полустиши, 8 стиха. «Но страдай с благовестием Христовым». Я понимаю, братья и сестры, страдай – это не только от внешних обстоятельств, когда трудности или какие-то гонения, но это внутреннее переживание за это дело. Один автор написал несколько стихов, строчек в стихотворной форме. Целый день я искал подходящее слово, чтобы им передать смысл страдания Христова. Перебрал все слова. Где таится ответ? Видно, слова такого в поэзии нет. Я спросил у поэта, он дал мне ответ. Не берись за перо, просто ты не поэт. Кроткий старец мне дал подходящий ответ. Смысл страдания Христа поищи у подножия Христа. После долгих летнов я берусь за перо после долгих летнов и пишу смысл Христова страдания, святая любовь. Братья и сестры, я так понимаю, что без внутреннего переживания за дело благовестия не будет иметь такого успеха, хотя апостол Павел говорит, если даже по любопрению проповедуют, я и тому рад. Друзья, я больше дам статистические данные наших благовестий, которые проходили в нашей области, а три брата, они потом более детально расскажут, как проходили благовестия в нашей области. Для нас сегодня, на сегодняшний день, в области, на базе области два ансамбля, вернее, две группы. Один ансамбль, один духовой оркестр трудятся в 13 селениях. В период, ну, теплый период проходили благовестия с ансамблем. В некоторых были служения по два служения. Еще интересно, что в этом году больше охватывались, наверное, городские местности. В Днепропетровске проходили, в Павлограде, в Новомосковске проходили благовестия с ансамблем. Еще, друзья, что у нас в Юрьевском районе, это местность, где еще нету верующих нашего братства, тоже на базе церкви Нововязовской, или не церкви, а группки, тоже оттуда выезжали братья, в некоторые села, такие как Сергеевка, Чаплынка и Водяная, и там тоже проходили благовестия. В Нововязовском, это недавно образовавшаяся группка посредством благовестия, 3 человека приняли крещение. Но интересная деталь, что все, кто обратились и крещение приняли, это люди или верующие родители, или у них родственники были верующие. Ну еще что, духовой оркестр у нас тоже, вот Александр Панченко вместе с духовым оркестром проводили более 20 служений только в одной местности. У нас образовалась недавно церковь, построен молитвенный дом в Синельниково, и там тоже проходило благовестие. За период от прошлого общения, такая информация. Евангелизационных дисков роздано больше 1000 дисков. У нас братья еще пришли к такому мнению, может, у кого-то уже и был диск. Диск не просто аудиозапись, но сделали диск братья со слайдами. Информацию взяли из книги «Это нужно знать всем детям» или «Это нужно знать всем людям». И такие диски тоже начали раздавать. Но пока, друзья, информации более детальной, как этот диск воспринимается, еще, наверное, рано говорить, потому что этот диск совершенно недавно братья выпустили. Ну и такой диск старается людям раздавать. Сегодня люди не столько слушают, мы замечаем, и даже уже интерес к слушанию пропадает, но для них уже более интерес проявляют они к тому, чтобы смотреть. Поэтому и такой диск выпустили. Более 1500 Евангелий было роздано, Новых Заветов. Евангелие от Иоанна, около 500 Евангелий от Иоанна, 30 тысяч трактатов раздали. Причем 10 тысяч трактатов в одной церкви поревновали, они сами отпечатывали трактаты, и только в одной церкви в Павлограде, так вот братья свидетельствуют, было роздано более 1000 трактатов. Более 200 экземпляров было роздано, это нужно знать всем людям или детям. Ну и еще побочная литература «Иисус – наша судьба». Проходит благовестие в электричках. Наверное, каждое вот такое общение наше, и Николай Прокович часто об этом говорит, или отчитывается об этом. Два раза в неделю на остановках транспорта для скопления народа большого в Кремргу тоже проходят благовестия. В электричке в протяжении периода с октября по май, это холодный период времени, братья покупают билеты, и в трех направлениях от Кривого Рога тоже совершается благовестие. Еще такое благовестие, которое проходит или начали проводить на Криворожской стороне, отдельно тоже созидается на базе трех церквей духовой оркестр, и братья тоже пробуют выходить в город и там совершать благовестие. В области, в церквях, почти в каждой церкви есть библиотека. К примеру, даже в одной церкви по улице от Образовского аж 4 библиотеки работают. Посещает братья, я отметил, более 3 больниц, хотя раньше больше было, посещают больниц, это или туберкулезные диспансеры, или онкодиспансеры, и там тоже проходят благовестия. Не полные данные, но знаю, что на постоянной основе есть несколько, порядка 2 это точно, мест, когда братья посещают детские приюты, и там каждую неделю или определенным интервалом раз, например, на Зеленодольске мы стараемся раз в месяц или 2 раза в месяц посетить детский приют. В детском приюте постоянно проходят уроки для детей. Брат молился сегодня о том, чтобы среди детей проходили благовестия. Я думаю, таким образом можно проводить. Еще, друзья, у нас в школе работает сестра уже в пожилом возрасте преклонном, она учительница. И практически каждый месяц для старшеклассников есть возможность, они дают нам, мы проводим классный час. Друзья, причем классный час проводим на разные темы. Конечно, когда вопросы задаем старшеклассникам, на какую тему вы хотели бы послушать бы, они скромно молчат, но предлагаем даже им темы такие о любви, о взаимоотношениях между девушкой и юношей. И очень интересно воспринимают они эти темы. Я скажу, не бесплодно. После таких благовестий в школе, сегодня я знаю, что один уже человек, который выпускник этой школы, он член церкви, правда, не в нашем братстве, но сегодня очень часто приезжает в нашу церковь, мы даже ему даем участие в проповеди, он не сориентировался еще, для него еще нет ясности и понятности. Какая разница между братством регистрированным и братством отделенным? Еще, друзья, одна сестра, которая училась в этой школе, куда мы постоянно ездили, она сегодня член церкви, замужем, и муж ее сегодня даже предизбран на служение. Это такой результат между благовестия в школах. И еще, тоже полной информации нету, но проводится благовестие в домах престарелых. Обычно это место, где люди доживают жизнь свою, брошенные своими детьми. Трудно сказать, насколько есть люди очень обозленные, есть люди очень настроенные против. Но даже такой пример. Посещая один из приютов таких, одна женщина постоянно проходила холл, проходила мимо этого холла, очень слова нехорошие, ругательные слова бросала в адрес благовестников. А последнее время, когда начали посещать, она, и видно, здоровьем сдает, просто сидит и внимательно слушает, задает вопросы. Видно, что не просто задает вопросы, но вопросы действительно касаются ее сердца. Друзья, в общем-то, проходит наше благовестие. Еще, друзья, скажу, две души из нашей области, это Виктор Иванович и сестра Света Сверхнепровской церкви, в этом году посетили Воркуту. И там в Воркутинской церкви Виктор Иванович содействовал, помогал, очищение проходило в Воркутинской тундре. И сестра Света тоже там совершала служение. Наверное, с детьми, я так думаю, у меня информации нету. Должен был вчера брат Степан отчитываться и должен был эту информацию сказать, но сегодня его нету, и поэтому информация такая неполная. Теперь, наверное, время братья, пожалуйста, Николай Прокофьевич, Александр Панченко и Илья Чайка.